Принц посмотрел на старшего парня и сморщился. «Так вот почему она везде следовала за мной. Ну, возможно, я нашептал ей, что ты захочешь последовать за аватаром и оставаться рядом с тобой будет хорошей идеей. Мне было неизвестно, когда это произойдет, так что она решила стать твоей тенью, чтобы не пропустить нужный момент». Принц покачал головой и цокнул языком. «Эта девчонка совсем надоела мне, особенно после отдыха на острове. Если раньше она просто ходила следом за мной, теперь она пытается помочь мне. Я чудом смог сбежать от нее и провести тренировку в одиночестве. Ты смог впечатлить ее. Она воин без хозяина, которому может служить, а ты принц без своих людей. Возможно, она могла бы стать первой из приближенных к тебе людей. Азула уже собрала свою команду, а она не является самой удобной в общении персоной. Настало время и тебе собирать свою компанию. Я уверен, твой дядя тоже будет не против помочь тебе. Хаем, посмотрим. Будем надеяться, что аватар добьется успеха или сможет победить хозяина огня в следующий раз. Сейчас еще рано подходить к нему, пока еще ничего не решено. Тебе решать. А почему Суюки нет рядом? Ей пока запретили выходить из ее комнаты. По идее, все мы должны сидеть в заперти, но мне было необходимо встретиться с тобой. Принц решил, что нет смысла ждать, так что он быстро переоделся. Витек ждал, пока Зука сменит одежду. Когда тот закончил, он был готов уйти, но покоритель воды остановил его. «Зука, с твоим покорением все в порядке?» Парень посмотрел на Витека. «Я, КХМ, я не знаю. После нашей схватки, после того, как моя ярость угасла, не было надобности и желания разжигать огонь. Мне больше хотелось тренироваться с мечами, так что я потом проверю покорение. А что, неважно. Я предполагал, что у тебя могут быть с этим проблемы. Ага, неважно. Я потом проверю, а пока мне стоит пойти и встретиться с Суюки. Хорошо. И еще кое-что, пока вы не улетите отсюда, лучше не упоминать тот факт, что я выжил. Нам не надо, чтобы аватар с командой остановили свою миссию и отвлекались на поиски меня. Передай ему письмо от меня». Покоритель воды передал принцу небольшой свиток. Зука осмотрел его и спрятал, не проверяя, что внутри. «Почему ты сам не скажешь ему? Ты разве не будешь помогать?» Витек почесал затылок и вздохнул. «Я буду готовиться к затмению. Не думаю, что со мной случится что-то плохое, но из-за того, что я черпаю силу из солнца, возможно, мое покорение ослабнет. Я буду медитировать, чтобы не уйти из жизни, если мое покорение вдруг перестанет работать и я не смогу контролировать кровь в своем теле». Принц помотал головой. «Это до сих пор звучит крайне странно. Ладно, я пойду уже. Не умри здесь. Ох, Зука, я так рад, что ты волнуешься за меня. Удачи тебе». Покоритель огня закатил глаза и пошел прочь, искать свою отсутствующую тень. Аанка и его группа пробивались через весь дворец в надежде найти хозяина огня. На пути почти не встречались серьезные преграды, им мешало лишь отсутствие знания о расположении помещений во дворце. Сакка вел их в том направлении, где была наивысшая концентрация стражи, пытающуюся не дать им пройти в очередные двери. До сих пор эта стратегия работала. Солнечное затмение только началось, и у них была небольшая надежда успеть добраться до цели до того, как оно закончится. Наконец, Тоф смогла вскрыть тяжелые двери, за которыми была масса вооруженной охраны. Те успели расслышать неладное и уже стояли в стойках, готовые к схватке. На дальнем конце большого зала, за спинами воинов, сидел хозяин огня, тот, кто вел войну в активную фазу и желал использовать комету Сазина, чтобы испепелить королевство Земли. Их цель была в зоне досягаемости. До сих пор команда старалась сдерживаться, чтобы не сильно вредить простым людям. Теперь они стали выкладываться, чтобы уничтожить свою цель. Тоф ударила пяткой об каменный пол, заставляя тот прогнуться под ее напором и сбить врагов с ног. Большинство из них не смогли устоять. Аанг взмахнул своим посохом, чтобы сбить всех тех, кто устоял, но не успел вернуть себе равновесие. Катара и Сакка сделали рывок вперед, атакуя любого, кто еще стоял на ногах, оттесняя их назад и расчищая путь. Некоторые воины стали пятиться под их напором, другие пошли в атаку. Они ударили в сторону подростков, но Сакка смог парировать, толкая одного воина в сторону другого, сбивая тех с ног. Катара использовала воду, чтобы наморозить льда под ногами и еще сильнее помешать строю врага. Она старалась своими ударами опрокинуть как можно больше врагов. Аанг выпускал большие волны воздуха, отбрасывая людей прочь и не думая об их безопасности. Их время истекало, и им надо было спешить. Хозяин огня увидел, насколько плохо организован строй и что некоторые воины не идут в бой. «А ну встали, трусы, убейте вторженцев!» Воины услышали команду своего босса и послушались. Те, кто твердо стоял на ногах, стали идти в бой. Кто уже попал под удар и был повален, вставали, собирали оружие и снова шли в бой. «Защитите хозяина огня!» Они шли в атаку против аватара и его команды. Тов подняла колонну земли, ударив ей по врагам. Несколько воинов смогли уклониться и продолжили атаку. Они били по подросткам в надежде убить их и спасти их лидера. Сакка отбивал атаки тех, кто подходил слишком близко. Катара посылала острые сосульки в тех, кто стоял в отдалении, вынуждая их избегать бритвенно-острых атак и сбивая с ног тех, в кого попало. Их группа медленно, но неумолимо двигалась вперед, понимая, что время становится все меньше. Аанг заметил, что воины снова и снова встают в строй, чтобы помешать им, и понял, что ему нужен иной способ добраться до хозяина огня. Он крепко сжал челюсти, осознавая тот факт, что ему надо быстро пробиться и убить хозяина огня, ведь он не сможет победить всех, не пролив чьей-то крови. Аанг знал это еще до прибытия сюда, но данные мысли давались ему с трудом. Увидев, как его группу отталкивают назад, он понял, что ему следует действовать решительно. Он сделал резкий взмах посохом, сбив очередную волну воинов. Пока рядом с ним образовалась пустота, он обратился к Тов. «Тов, отправь меня вперед!» Она повернулась к нему и с силой ударила ногой по земле, заставляя новую колонну земли вырваться из-под земли под ногами Аанга и отправляя его в полет в сторону их противника. Парень балансировал на огромном камне, прежде чем смог прицелиться и отпрыгнуть от него, используя свое покорение, чтобы ускориться еще сильнее. Хозяин огня зло смотрел на маневр аватара и встал, чтобы защититься. Он не мог использовать свое покорение, но был готов дать отпор. Аанг поднял свой посох над головой и вложил всю свою силу в удар. Он усилил свою атаку покорением воздуха, вкладывая все, что у него было, и со всей силы ударил посохом. Азай в последний момент отпрыгнул в сторону, избежав удар. За его спиной раздался грохот, и по каменному полу пошли трещины. Мужчина обернулся, чтобы направить в аватара свой гневный взгляд. «Ты должен быть мертв. Я прошу прощения, что посмел выжить после атаки твоей дочери». Хозяин огня нахмурился. «Неважно, я еще успею допросить моих детей. Боюсь, что для тебя, хозяин огня, все закончится здесь и сейчас. Твоему правлению придет конец». Аанг бросился вперед и, следуя за ним, из фляги на поясе появилась струя воды. Он покорением заморозил ее и так атаковал противника. Покоритель огня сделал кувырок в сторону. Он повернулся, чтобы посмотреть на аватара, но ему пришлось резко уходить с пути нового ледяного клинка. Сделав еще один кувырок, он смог снова встать на ноги. Аватар отпустил воды, отчего так просто расплескалось по земле. Вместо этого, он направил камни в своего врага. В этот раз у него получилось достать противника, сбивая его с ног. Хозяин огня приземлился на землю и попытался встать, но Аанг смог сковать его по рукам и не дал ему двигаться. Азай был в ловушке и не мог двигаться. Он пытался сломать оковы земли, но ни у него ничего не получилось. Он посмотрел на противника и увидел то, как аватар собирает воду для новой атаки. Мужчина заскрипел челюстью и направил взгляд на атаку, которая оборвет его жизнь. Вот он, великий аватар, который убьет противника, когда тот не может дать отпор. Аанг на мгновение замедлился, но продолжил свои движения. Он поднял руки над головой. Он был готов оборвать жизнь хозяина огня. Он замахнулся сверху вниз и в сторону, отправляя в сторону врага диагональную волну воды, но внутри он все еще испытывал сомнения. Он не хотел убивать, несмотря на все сказанное прежде Витаком и на его новое понимание мира, даже зная, что у него нет другого выхода. Поэтому он прикрыл глаза и отвернул голову, пока замахивался, отчего не смог точно увидеть, куда он целился. Скованный покоритель огня извивался на месте в попытке избежать удара. Когда воды достигла его, она впилась в его тело, нанося ему сильный порез. Аркх. Аанг открыл глаза, чтобы посмотреть на свою первую намеренную жертву, полный страха увидеть обезглавленное тело. Вместо этого, хозяин огня был жив и относительно цел. Его атака промахнулся мимо шеи и вместо этого ударила его в грудь, облаченную в доспех, оставляя после себя длинную кровавую рану. Аватар удивленно уставился на своего противника. Он боялся намеренного убийства, так что тот факт, что хозяин огня выжил, наполнила его ужасом и облегчением. Он сделал глубокий вдох и снова стал собирать воду. Пока он делал нужные движения, он почувствовал изменения внутри него. Он не понял, что произошло, когда хозяин огня широко улыбнулся. «Теперь мой черед». Оковы мужчины взорвались, даруя ему свободу. Он резко встал и гневно закричал, нанося удар кулаком в сторону аватара, создавая огненный шар для атаки. Аанг был слишком ошеломлен его провалом и резкой переменной и мог только наблюдать то, как появился огонь и прыгнул в его сторону с кулака противника. Одно мгновение растянулось как струна. Аватар уже успел смириться с поражением. Фигура стражника, что был неподалеку от хозяина огня и все это время бездействовала, сделала рывок перед аватаром и отразила атаку своим покорением. Предательство одного из своих людей повергло Азея в шок. Стражник повернулся к Ангу и стал кричать ему, перекрывая громкие звуки битвы, что стали громче с возвращением покорения огня. «Нам надо бежать, сейчас же!» Люди поблизости могли по голосу узнать человека, скрываемого под шлемом. Сразу несколько голосов ответили ему. «Зука!» Принц сделал несколько шагов назад, прочь от своего отца и подталкивал Анга. «Пошли, быстрей! Мы не можем выиграть эту схватку!» Остальные покорители огня стали направлять огонь на них, и Зука пришлось своими силами отражать их атаки. Анг еще не был готов отступить. Он хотел закончить начатое. «Я могу войти в состояние аватара, мы можем закончить все сейчас, только не без покорения огня. Ты не знаешь, как его использовать, и я не смогу защищать тебя достаточно долго, чтобы выжить». Аанг снова встал в ступоре из-за невозможности сделать выбор. Мир вокруг него застыл словно в патоке, его голова закружилась. Он быстро окинул окружение взглядом. Зука блокировал огонь от других покорителей с одной стороны. С другой стороны, еще один стражник бил покорителей поблизости, выводя тех из схватки и ослабляя давление на аватара. Позади него он увидел, как их группу теснят волны покорителей и простых воинов, каждый из которых был готов убить их. Они успешно защищались, но не могли пробиться вперед к нему, по крайней мере, не убивая противников, и они не были готовы убивать, как и он сам. Он повернулся, чтобы увидеть хозяина огня, который припал на колено и смотрел на них взглядом полным ненависти. Его лицо было искажено гримасой ярости, и он что-то кричал на ближайших стражников. Аанг понял, что они не были готовы. Он не был готов. Они пропустили их шансы, пытаться снова только приведет их к гибели. Он не мог достичь успеха сейчас, но у него еще было время. У них всех было время. Он ударил своим посохом по земле, выпуская вокруг себя волны воздуха, туша огонь рядом и сбивая ближайших врагов с ног. Он увидел Зука и второго стражника, который помог ему и схватил обоих. С заметным усилием, он своим покорением воздуха и земли подкинул их в воздух и приземлился рядом с группой. «Нам надо уходить, мы не сможем победить сейчас». Сакка посмотрел на аватара. «Что произошло? Мы почти победили». Аанг нахмурился и встряхнул головой. «Я не смог сделать это. Мы были не готовы к войне и к убийствам. Нам надо уходить. У нас еще есть время одержать над ним победу». Костяшки пальцев Сокки, которыми он держал свои мечи и дубинку, побелели от его напряжения, но он утвердительно кивнул. «Ладно, пора валить отсюда. Прорываемся». Хозяин огня увидел, как его сын и аватар присоединились к остальным, и закричал на своих воинов. «Убейте их, не дайте им сбежать». Воины послушались и снова пошли в атаку против группы аватара. Катар и Аанг объединили усилия, чтобы сбивать всех вокруг с ног. Они замораживали воду, создавая на полу лед, и отталкивали людей с их пути. Тов создавала стены земли позади себя, не давая атаковать их с тылу. Сакка, Зука и Страж защищали покорителей и выводили из схватки всех, кто подходил на дистанцию ближнего боя. Медленно они смогли пробиться к двери и наружу из помещения. Там было меньше людей и больше места для маневров. Хозяин огня мог только яростно смотреть на удаляющиеся спины врагов и предателей. Он не мог самостоятельно пойти в атаку, ни с глубокой раной на теле. Кровь текла из его тела, и единственная причина, почему он все еще был в сознании, была ярость, переполняющая его. Вскоре, мир померк, и он потерял сознание. Аанг и его группа смогли прорваться наружу и сбежать. Обычные покорители и солдаты не могли выдержать напор покорителей из команды аватара. Они бились, пока не нашли выход из дворца, где Аанг призвал Лаппу ради их спасения. Они все прыгнули в седло и улетели прочь. Они посмотрели вниз и смогли увидеть, как союзные войска брали в плен. Они не могли сделать что-либо, только смотреть, как их близкие проигрывают битву. Аанг потряс головой. Все это было зря, и только потому, что они были не готовы. Он был не готов. Дверь в комнату Витека резко открылась, открывая вид на принцессу Азулу в броне и дюжину стражников, которые вошли в комнату. Окружив принцессу и ее пленника, они стали смирно и старались сделать грозный вид. После атаки аватара, все были на взводе. Принцесса подошла ближе и посмотрела на него, сидящего со скрещенными ногами. «Мой отец раненый, нуждается в лечении. Ты используешь свое покорение и вылечишь его». Покоритель воды посмотрел на покоритель огня, их взгляды встретились, и они уставились друг на друга, не моргая. Наконец, парень отвел взгляд и вздохнул. «Ладно». Он встал и взял небольшой бурдюк воды, который лежал рядом с его кроватью. Он поправил свою одежду и подошел к принцессе. Она пристально осмотрела его и отвернулась, ведя их из комнаты в сторону покоев ее отца. Вся процессия стражников окружила их, держа их под полным контролем. «Ты вылечишь моего отца. Стража проследит, чтобы ты не сделал чего-либо неподобающего. Если произойдет что-то не то, они тебя убьют. Так что приложи усилия ради выживания моего отца, и тебя щедро наградят». Покоритель воды усмехнулся на слова принцессы. «Как мило, ты прям порядочная, послушная дочурка. Следишь за здоровьем и благополучием своего отца. Это словно ты по-настоящему волнуешься за него. Я приложу все свои силы, чтобы он был здоровым и целым». Принцесса бросила на покорителя воды гневный взгляд, но не ответила. Они вошли в комнату, полную запахов лекарств и обсуждения нескольких врачевателей. Витек проигнорировал их и подошел к хозяину огня, отчего стражники вокруг напряглись. Они были готовы обнажить оружие, если пленник сделает хоть движение, чтобы нанести вред их лидеру. Хозяин огня был перебинтован и успел прийти в сознание, так что он увидел покорителя воды. «Так вот он, твой знаменитый пленник, основатель собственной школы покорения и один из самых искусных покорителей воды. А что, вы не смогли найти своего покорителя воды, чтобы он лечил все ваши болячки, что вам пришлось звать столь известного лекаря, как я?» Взгляд мужчины сощурился. «Ты не оказываешь должного почтения перед лидером целой нации. Я заставил твою дочь пищать от удовольствия, пока кормил ее. После этого почтение к особам королевских кровей как-то само улетучилось. Вы все еще обычные люди, вас все еще можно соблазнить готовкой». Хозяин огня ухмыльнулся на слова покорителя воды. «Возможно, тебе придется готовить для меня, чтобы доказать столь впечатляющий навык кулинарии. Начинай уже, мне надо встать, у меня еще много дел». Витек хотел ответить, но принцесса ударила его локтем, вызывая у него болезненный выдох. Он медленно направил воду к груди Азея. Она стала светиться, и процесс лечения начался. Продолжительное время покоритель воды концентрировался на лечении. Принцесса наблюдала за его работой, пока врачеватели за его спиной обсуждали происходящее. Наконец, он закончил и направил воду прочь, отступая назад и позволяя хозяину огня встать. Тот размотал бинты на груди, открывая вид на нетронутую кожу. Только полоска свежей, розовой кожи осталась от нанесенного ему удара. Он потянулся и стал одеваться, облачаясь в броню. Он быстро закончил. Даже не оборачиваясь, он приказал своей дочери: «Лучше контролируй своего пленника. Ему стоит изучить хорошие манеры». Не слушая ее ответа, он вышел из комнаты, за ним последовала охрана врачевателей. Вскоре остались только Витек и Азула. Покоритель воды повернулся к своей любимой и улыбнулся. «Так значит, аватар не убил твоего отца, Зука оказался предателем и ушел с ним, и ты оказалась хорошей дочкой, которая помогла своему отцу. Он точно уверен в твоей преданности. Сомневаюсь, что он доверяет мне больше прежнего, но по крайней мере, он не станет наказывать меня за выживание аватара. Буду надеяться, когда они с аватаром встретятся, он сможет закончить начатое дело». Покоритель воды сделал шаг к принцессе и обнял ее, завладев ее губами в поцелуе. Когда они разомкнули объятия, парень улыбнулся принцессе. «А ты такая кровожадная, ждешь не дождешься, когда война закончится?» «Да, тогда мы решим, кто будет следующим хозяином огня, и я смогу перестать строить из себя послушную дочку и вести себя прилично, когда рядом есть ты. Все идет по плану. Да, мы в конце этой игры. Осталось чуть-чуть». Глава 57. Аватар откинулся в седле, лишенный сил. Сперва они думали, что легко смогли сбежать, но Эангу быстро пришлось защищать Аппуон пылающих камней, запущенных покорителями огня. Если прежде они смогли приземлиться и просто пройти сквозь беспомощных защитников, после возвращения покорения огня, им дали сильный отпор, и группе аватара пришлось потрудиться, чтобы уйти без потерь. Так что Эангу пришлось вставать, несмотря на его сильную усталость после неудачного покушения, и сражаться против ответной атаки армии огненной нации на их летающего бизона. Он был сильным покорителем, но даже ему пришлось выложиться изо всех сил, чтобы отразить огненные булыжники. Теперь, вне опасности и просто дрейфуя в воздухе без определенного направления, они могли позволить себе отдохнуть, и могли подумать о своем провале и бесполезности всех приложенных усилий. Из-за того, что Аанг не смог сразить хозяина огня, весь план накрылся духами и оказался пустой тратой времени, особенно если взять во внимание, сколько их людей попало в плен. Команда увидела, как несколько человек смогли сбежать на подводных посудинах, но им понадобится время, чтобы снова найти их. У них не было плана в случае провала. Аанг схватился за голову, ведь у него не было волос, которые можно вырвать, и громко застонал. Сакка, который смог отдохнуть, пока они отступали, повернулся к своему юному другу. «Не отчаивайся, Аанг, отобрать жизнь тяжело, особенно для пацифиста, как ты. Нам стоило предусмотреть это и иметь кого-то под рукой, кто смог бы нанести решающий удар. Духи, мы были так близко, еще немного и он бы был мертв. Мы могли остановить его и положить конец войне». Сакка хотел поддержать Аанга, но его перебил один из воинов, который помог им. «Это хорошо, что вы не смогли завершить свой план. Вы не понимаете огненную нацию. Убийство хозяина огня, когда он бессилен и не сможет ответить на покушение, не остановит войну, только еще сильнее раздует пламя ярости в сердцах людей. Вы бы выглядели как слабаки и трусы, а не как солдаты, которые одержали победу на войне. У моего отца есть достаточно генералов и советников, способных продолжить его дело даже после его смерти». Воин снял свой шлем, открывая команде лицо Зука. Тоф оживилась, когда он говорил, и повернулась к Катаре. «Эй, мне кажется, я узнала этот голос». Ответа не последовало, так как покоритель воды была слишком уставшей. Сакка сузил взгляд на принца. «Если бы мы остановили лидера целой нации, мы бы остановили сражение и могли бы заставить вас сдаться. Мы бы смогли остановить кровопролитие». Зука помотал головой. «Вы ошибаетесь. Мои люди сильны духом и пылки. Мы уважаем власть и силу. Если бы вы сразились с хозяином огня на равных и победили, возможно, вы бы смогли закончить войну. Но когда Аватар атаковал в момент потери нашей силы, он этим доказал всем, что он не верит в себя и слишком слаб, чтобы сражаться в настоящей войне. Это только воодушевит мой народ на подвиги. Эй, это разве не тот парень, что постоянно гнался за вами, как его Заки?» Тоф снова попыталась вмешаться, но ее снова проигнорировали. Аанг разозлился из-за услышанного. «Так что, ты говоришь, что сегодняшние траты были напрасны? Неважно, добились бы мы успеха или нет, война этим бы не закончилась. Я отказываюсь в это верить. Мы отважно сражались и многих наших людей схватили в плен. Если бы я смог завершить начатое, мы бы победили. Все было не напрасно, это была лишь моя ошибка, моя вина». Голос покорителя воздуха затих до громкости шепота. Сакка не сильно похлопал его по спине, желая оказать поддержку. «Аанг, возможно, это и неприятно слышать, но Зука может быть прав. Нам нужна уверенная победа против нации огня. Разве Витек не об этом говорил? Он же упоминал, что мог отравить хозяина огня, но война из-за его смерти не прекратилась бы». «Точно, Зука. Изгнанный принц, который много раз пытался схватить Аанга». Тоф достала отсутствие реакции на ее слова, и она повернулась к Катаре, сильно тряся ее. Старшая девушка попыталась оттолкнуть младшую от себя. «Да-да, это он. Перестань». Зука собирался продолжить говорить, но резкий рывок в сторону самого младшего члена команды заставил его замолкнуть. Он застонал сквозь стиснутые зубы и парил перед юным покорителем земли, которая вытянула руку перед собой, своей силой держа принца в воздухе. Он посмотрел на нее широко раскрытыми глазами, шокированный происходящим. «Чите, что ты делаешь?» На лицо Тоф появился оскал. «Тебе нравится? Это кое-что особенное специально для твоей сестры, но ее здесь нет, так что мне придется практиковаться с тобой, пока я не встречусь с ней». Парящий парень попытался двигаться, но его конечности застыли на месте. Он чувствовал боль, бегущую по телу из-за неестественно выгнутой конечности. «Ха, ты не можешь так делать. Ты покоритель земли, ты не можешь покорять кровь. Не тебе об этом говорить, твоя сестра убила единственного мастера, который у нас был. Как бы я ни желал, чтобы ублюдок был мертв, мне пришлось провести рядом с ним последние несколько недель». Его слова ввели всю группу в ступор. Вся команда, даже те, кто молчал, сосредоточились на изгнанном принце. «Витек жив? Где он? Нам надо вернуться за ним». Тов сузила свой невидящий взгляд на пленнике. «Не лги мне, я видела, как Азула попала в него своей молнией, и мы оба знаем, что он может запросто отмахнуться от нее». Девочка стиснула кулаки, заставляя Зука простонать от боли. Его сердце остановилось. «Я видела это. Ублюдок бессердечен, ему и без сердца хорошо живется. Он умер, он поправился». Тов была настолько шокирована, она отпустила свою жертву и дала ему упасть в седло с болезненным вздохом. Он говорит правду, но он не может, Витек погиб. Второй воин, что все это время молчал, снял с себя шлем, обнажая свое лицо. Суюки. Садко был рад увидеть свою как бы девушку и попытался встать, но был сильно уставший, так что смог лишь подняться на колени и приблизиться так, за что получил болезненный толчок и упал. «Я все еще не простила тебя за твою помолвку». Парень потер свою грудь и с опаской посмотрел на девушку. Она пару секунд прожигала его взглядом, прежде чем повернуться к остальным членам группы. Несмотря на слова Зука, Витек действительно в порядке. Он поправился и почти полностью здоров. Команда оживилась от ее слов. Аанг почти начал прыгать на месте. «Это отлично. Это значит, мы можем спасти его и он сможет помочь нам. Надо вернуться, найти его и забрать его с собой». Зука смог сесть и покачал головой. «Даже не пытайтесь, он полностью счастлив оставаться в плену. Он сказал мне не говорить вам о нем, пока мы не удалимся, чтобы не подрывать вашу миссию и не дать повода пытаться спасти его». Они все погрузились в тишину, пока Садко не хлопнул себя по колену и не рассмеялся. «А да, а как иначе? Мы тут все волновались из-за его смерти, готовимся к войне против целой нации, а этот парень просто отмахнулся от молнии и продолжает веселиться. Если бы ты говорил о ком-то еще, я бы назвал тебя психом, но он бы смог это сделать». Аанг облегченно рассмеялся и даже Катара с Суюки улыбнулись. Только то все еще была напряжена из-за услышанного. Зука раздраженно вздохнул. «Я не знаю, как вы его терпите. Он всегда ведет себя так, словно является хозяином положения. Он попал в плен и смог получить помилование для моего дяди и Суюки, пока расхаживал вокруг словно у себя дома. Никто даже не стал пытаться запереть его». Садко рассмеялся еще сильнее, и Аанг присоединился к нему. «Типичный Витек. Он всегда вел себя так, словно знал, что надо делать. Мудрый и сильный мастер Витек. Я уверен, он кормит всех со своих рук с тех пор, как смог встать на ноги». Повторно изгнанный принц хмыкнул в знак согласия. «Я сам не мог поверить. Он подружился с дядей Айра, Стайли и даже с Мэй. Он провел все время отдыха, припираясь с Азулой, и как только смог встать, они стали похожи на двух гадюка-пауков, пытающихся сожрать друг друга. Она наорет на него, он использует на ней свое покорение, она успокоится, он уйдет с взглядом полным превосходства». Команда продолжила смеяться от упоминания о своем друге. Зука странно себя чувствовал, получая такую реакцию, говоря о пленнике своей сестры, но ему понравилось, как он смог очаровать аватара и его команду. «А да, мне знакомо. Это словно все влюбились в него. Я знаю, что бывают харизматичные люди, но чтобы спорить с яростной принцессой и уйти нетронутым, это что-то за гранью. Да, это еще ничто. Оказывается, ей понравилось быть под его контролем крови. Я знал, что она сумасшедшая, но быть настолько умалишенным, это слишком. Так что эти двое несколько раз подрались, когда сестра вела себя как ребенок, и Витек в конце концов соблазнил ее. Обычный повар смог сойтись с принцессой целой нации». В этот раз группа замолкла, нарушенную только негромким «что?» от Тов. Зука или не заметил, или ему было все равно. Он уже вошел во вкус, и ему захотелось довести свой рассказ до конца. «Да, они думали, что они хитрые и хорошо скрываются, но я заметил, как они часто проводят время вместе. Он — это еще не все. Они собрались вместе и соблазнили одну из подруг принцессы, и теперь они втроем ведут себя как влюбленные и чуть ли не напоказ выставляют свои отношения. Конечно, если ты не знаешь их достаточно хорошо, то мог бы не понять, что происходит, но я был там с самого начала и пристально наблюдал за всем, так что это было очевидно». «Что?» Тов в этот раз было гораздо громче, и Зука повернулся к ней, чтобы продолжить. «Ага, тут твоего друга теперь две девушки, хотя он все еще в плену и ему, похоже, все равно, кто об этом знает. Моя дядя любит поговорить с ним, мы не против провести с ним время. Даже мою сестру перестала волновать тема наследования, и она готова следовать его безумным планам. Они помогли мне бежать и даже хранят тайны от моего отца». Команда выглядела потрясенной от слов Зука. Тов сильно сжала челюсти и тряслась на месте, волны ярости стали исходить от нее. «Этот ублюдок». Зука опасливо наблюдал за ней, но согласился с ее словами. «И я о чем? Ваш друг мне очень не понравился. Я ничем, он вам понравился». Тов вскинула руки вверх и закричала. «А-а-а, не нравится он мне, я его ненавижу». Она стала ходить взад-вперед по седлу. «Он должен был быть со мной. Он знал, что нравится мне. Он даже сказал, что я нравлюсь ему». Сакка решил подвергнуть опасности свою собственную жизнь и вклинился в разговор. «Я уверен, что ты всегда ему нравилась как подруга. Но, Тов, ты все еще довольно мала. Он что, вел себя как извращенец? Может, трогал тебя как-то не так?» Ее голова резко повернулась в его сторону, заставляя обоих Зука и Сакку вжать голову в плечи. «Что? Нет, мы просто поговорили, и он сказал, что я ему нравлюсь. Он сказал, что будет ждать, пока я не вырасту. Но теперь он взял и нашел себе девушку. Двух девушек, этот ублюдок, и эти вертихвостки». Зука стал сильнее, раздувая ее ярость. «Ну, я точно могу сказать, что он очень дружелюбно вел себя с моей сестрой Итайли». Тов повернулась к принцу, заставляя того отстраниться и поднять руки в знак капитуляции. «Ага, и это не было огромной тайной, что у него было много девушек по всему миру, и он мечтал, что никогда не осядет где-то с одной единственной девушкой». Мелких покоритель земли повернула свой слепой взгляд обратно на Сакку. «Я почти уверен, что неприязнь Катары в его отношении именно по этой причине». Аанг решил добавить свои 5 медиков, и Катара кивнула, подтверждая его слова. Тов сильно разозлилась, и ее тело затрясло, и она не могла сдержаться. Через несколько секунд она подняла голову вверх и громко закричала. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а услышать от нее настолько громкий звук. Он попытался оставаться позади нее, в надежде, что слепая девочка не увидит его, ведь он совсем не понимал, как она могла делать подобное. Она выпустила свое раздражение и дала самой себе пощечину. Потратив пару минут, чтобы взять себя в руки, она повернулась к Ангу и указала пальцем ему в лицо. «Анг, давай быстрее, заставь эту корову лететь быстрее. У нас еще есть время до прибытия кометы и его стоит потратить на тренировки». Она повернулась к оставшимся парням и подняла стиснутые кулаки. Зука снова поднял руки вверх. «Я с вами по своей воле и готов научить Анга покорению огня. Пожалуйста, не используй на мне свое странное покорение. Оно очень больное». Тоф уставилась невидящим взглядом на принца и широко улыбнулась. «О, не волнуйся, нас ждет еще много покорения». Она повернулась к Сакке, который сжался под ее взглядом, «и будет много боли». Она повернулась к Ангу, который выпрямился перед ней. «У нас есть совсем немного времени перед схваткой с хозяином огня и предателем в его окружении, так что надо готовиться. Каждая секунда, потраченная вне тренировки, потрачено зря. Найди нам хорошее место для ночевки, и мы станем готовиться к будущей битве». Она отвернулась и села на край седла с решительным взглядом. Катара и Суюки смотрели на нее с открытыми ртами, а Анга медленно подлетел к поводье Маппы, чтобы взять контроль над полетом. Сакка сел рядом с Зукой и наклонился, чтобы тихо говорить с ним. «Чувак, ну зачем ты сказал, что у Витека есть девушка?» Изгнанный принц растерянно посмотрел на него. «А что, это худшая часть всей ситуации. Я поругался со своей девушкой и, возможно, остался вообще без девушки, а он расхаживает везде с двумя. Это несправедливо и не должно так работать. Ага, это неестественно. У меня самого есть красивая невеста и даже я завидую ему. Этот ублюдок. Точно, теперь ты понимаешь, о чем я». Их разговор прервался громким хрустом чего-то. Они повернулись к команде и увидели всю женскую часть команды, хрустящую костяшками пальцев. Сакка кашлянул и быстро попытался исправиться. И вообще, как мог этот идиот отвернуться от своей истинной любви, слепого бандита? Зука подыграл ему. «Да, точно, как он смел отвернуться от подожди, слепой бандит. Она что, действительно слепа?» Мелкая и злая девочка встала, чтобы научить двух парней покорности и уважению. Анг не стал поворачиваться, чтобы смотреть на происходящее, и просто мурлыкал себе под нос, моля всех духов, чтобы остальные забыли о том, что он тоже парень и что он прислушивался к их разговорам. Глава 58. Время до прибытия кометы было потрачено группой Анга на тренировки. В сердцах парней группы горела ненависть и зависть, отчего они смогли объединиться ради одной цели. Они все тренировались, много, часто, долго. Не только их побудили к действиям слова Зука. То в пару дней была более мрачной и злобной, когда узнала, что ее лучший друг еще жив и веселится на вражеской территории. Несколько дней она ходила мрачной, забрав эту привилегию у Зука, но потом смогла избавиться от плохого настроения и решила делиться своими чувствами с окружающими. Она будила всех на рассвете и тренировала их, пока они не падали. Она использовала катары для лечения и придумывала новые способы причинять боль своим друзьям. Это продлилось достаточно долго, пока не закончилось криками и перетягиванием среди группы, где она наконец признала, что сильно злилась и смогла успокоиться. Она переквалифицировалась из жестокого палача в требовательного тренера. Их командная работа со временем стала лучше, особенно после того, как Зука стал проводить с ними много времени и даже уделил каждому из них день наедине с ними. Они все, кроме Тоф, у которой не было незаконченных дел или темных секретов, смогли закончить важные дела и лучше узнать друг друга. Аанг со временем смог свыкнуться с идеей, что ему предстоит навсегда упокоить хозяина огня, чтобы предотвратить его возможный возврат к власти в будущем. Он тренировался с манекенами и куклами из земли под властью Тоф. Ему было сложно сделать последний, главный шаг и принять тот факт, что ему суждено забрать чью-то жизнь. Но он все же смог наконец дойти до этого. Так, пришло время главной схватки, к которой готовилась группа. Аанг сильно волновался, но у него была поддержка его друзей, и он смог держать себя в руках. Но, в канун битвы он исчез без следа. Он оставил лишь записку Витыка, в которой тот просил не сопротивляться Зову, если у него будет желать найти иной выход. Поэтому Аанг исчез, и остальным членам команды не осталось ничего лучше, чем надеяться, что он появится в нужный момент ради схватки с хозяином огня. Тогда команда разделилась, Зука и Катара отправились в королевский дворец ради схватки с Азулой, чтобы остановить ее восхождение на трон. Кто-то должен был встать на ее место, так что Зука должен был быть там, когда она будет повержена, и Катара была уверена, что сможет одолеть принцессу. А еще, группа между собой решила, что Тоф пока не стоит встречаться с принцессой. Три оставшихся члена, Сатка, Суюки и Тоф, держали путь в место базирования сил противника, откуда они начнут испепеляющую атаку. Они хотели уничтожить как можно больше летающих машин и разрабатывали план для этого, но в итоге Тоф просто взяла их в охапку и запустила себя со скалы в одну из летающих машин. Там они пробивались ближе к мостику, подавляя любое сопротивление. Суюки и Сатка стали отменными воинами, особенно после тренировок Витыка и Тоф, а также опыта схваток против нескольких мастеров покорения сразу. Даже без собственного покорения они были искусны и опасны для своих противников. Тоф же была стихийным бедствием. Она довела до совершенства все навыки, которые смогла разучить, и не сдерживаясь использовала их. Она могла отправить людей в полет взмахом ладони, обмотать их металлом, направить на них поток стеклянных осколков и даже обратить уголь и камни в лаву и обратно. Покорители огня и обычные воины едва успевали реагировать, прежде чем их вбивали в пол и оставляли отдыхать и приходить в себя, обездвиженных и безоружных. Тоф стала одним воином в поле и упивалась этим. Пока троица продвигалась по летучему кораблю, они оставляли после себя погромы и пламя. К тому моменту, как они смогли добраться до пульта управления, посудина держалась в воздухе лишь молитвами воинам огненной нации. Скрежет и звон металла раздавался по всей конструкции. Троице надо было найти способ попасть на следующий корабль, чтобы продолжить свой поход. Сатка рассматривал контрольную панель с кнопками и рычагами, пытаясь понять, как направить его в ближайшую посудину, когда Суюки ахнула, указала на что-то. «Что это?» Воин повернулся посмотреть и резко вздохнул. «Что за?» Тоф ничего не видела и была слишком мала, чтобы достать до окна, так что она не видела огромной фигуры, объятой огнем, парящей на небольшом отдалении от их корабля. Она летала вокруг, кидалась огнем и пыталась обрушить их вниз. Сатка засмотрелся на один долгий момент, прежде чем рассмеяться. «Да это же Витык, это может быть только он!» Тоф заскрежетала зубами и сжала кулаки. «Покажи мне, где он!» «Он летает на струях огня и кидается огнем вокруг себя. Если бы я не знал, подумал бы, что он прирожденный покоритель огня. Хотя его огонь отличается от обычного, он гораздо ярче. Что он там кричит?» Сатка напряг свой слух в попытке услышать слова огненной фигуры, слова которой странно распространялись вокруг, словно их произносило что-то большее, чем обычный человек. Тоф попыталась сделать то же самое, но не знала, откуда шли звуки, так что просто уставилась в пустоту. Суюки была успешнее всех и смогла повторить за фигурой. «Бойтесь ярость Амон-Ра, мирового аватара солнца. Он здесь, чтобы показать вам его блаженное тепло и привести вам с духом огня». Сатка помотал головой и усмехнулся. «Да, это точно Витык. Уверен, ему сейчас весело. А когда еще ему удастся летать вокруг и кидаться огнем, как дракон? Что бы он еще не хотел сказать, его слова прервала Тов, которая разорвала обшивку и создала огромную дыру, в которую могли поместиться все они. Этот ублюдок веселится. Сакка, скажи ему лететь сюда, мне есть что-то важное сказать ему. Парень посмотрел на мелкую девчонку с приподнятой бровью, но понял, что она слепа и не могла видеть его выражение лица. Он кашлянул и решил обозначить свой скептицизм словами. «Ах, да, точно, я только достану мою фирменную веревку возврата водных покорителей и кину ее в нашего друга, который прямо сейчас объят огромным пламенем и летает по воздуху. Чего ты хочешь от меня, Тов? Я не покоритель. Ты хочешь, чтобы я кинул в него бумеранг и надеяться, что тот вернется вместе с ним? Или ты можешь сама последовать его примеру и полететь к нему? Это тоже хороший вариант». Суюки захихикала от сарказма Сокки. Тов пару раз моргнула и тоже усмехнулась его словам. «Да, точно, прости меня. Ладно, если я не могу притащить его сюда, мне придется лично показать ему все его ошибки». Она стала отходить от дыры и собирать металл вокруг себя. Сокка устало вздохнул. «Тов, у нас есть миссия. Нам надо опустить как можно больше кораблей. А да, у меня есть миссия. Не волнуйся, после того, как я закончу с Витыком, в воздухе вообще ничего не будет летать. Теперь, покажи мне, где он». Сокка снова приподнял бровь и снова понял бесполезность этого выражения лица. Он вздохнул и указал на летающего пламенного монстра. «Что ты будешь где? Ви-и-и-и». Его слова прервал скрежет металла и звук разрезаемого воздуха, пока мелкая ракета была выпущена из дыры в корпусе. Она кричала, пока летела по воздуху к своей цели. Масса металла, что позволило ей достичь ускорения, развалилась и стала падать. Сокка осмотрел почти уничтоженную командную рубку и хмыкнул. «Похоже, что остались только мы вдвоем. Попробуем сделать хоть что-то полезное и будет надеяться, что два влюбленных сделают хоть что-то полезное». Сюки скрестила руки и подняла вверх одну бровь. Он нахмурился и ткнул в нее пальцем. «Ну не надо, я знаю, о чем ты думаешь, но я не завидую. С чего мне завидовать, когда девочка прыгнула навстречу почти неминуемой гибели ради шанса биться с кем-то другим?» Девушка лишь подняла вверх вторую бровь и с усмешкой посмотрела на него. Он вскинул руки вверх и подошел к круглому рулю, практически единственной оставшейся целой части рубки после промчавшейся здесь мелкой лавины. Витык веселился как никогда раньше. Весь день его переполняла энергия, будто он набрался энергетиков. Чем ближе было время прибытия кометы, тем сильнее он становился, его контроль над водой усиливался, как и сила покорителей огня. Так близко к судьбоносному моменту, ему было просто создать огненные струи и оторваться от земли. Они следовали плану, Азула осталась в столице, чтобы уладить их спор. Он сам решил воспользоваться его временной силой. Для них было просто найти место расположения летающих кораблей, и парень решил добавить немного веселья в честь прибытия кометы. Если его память ему не изменяла, где-то тут должны быть Тоф и Сокка, так что он не сильно пытался зажарить всех вокруг и просто наводил достойную момента атмосферу, просто кидался огнем и хвастался своей силой. Он надеялся достаточно нагреть металл, чтобы корабли стали ломаться и оседать на землю. Его план был приведен в исполнение, и он вовсю веселился, когда его великую речь прервал небольшой снаряд, который пронесся неподалеку с непонятным звуком. Он остановился и повернулся посмотреть, что же пролетело мимо него. Его настроение испортилось, ведь он увидел, как то встало падать вниз, неминуемо приближаясь к смерти. Он позволил себе короткий момент слабости, внутри своей оболочки из льда, воды и огня он протер свою переносицу и простонал, показывая миру свое огорчение из-за прерванного злодейского монолога. Он вздохнул и направил струи огня вверх, резко направляя себя вниз, чтобы успеть схватить мелкий снаряд. Его пламя стало бледнее и потеряло яркость. Он быстро добрался до нее и обволок ее прохладной водой, после чего замедлил их обоих. Он поднес ее ближе к себе и задержал ее на расстоянии вытянутой руки от себя, позволяя пламени скрыть их от мира. «Ты знаешь, Тов, это совсем бесцеремонно, когда ты прерываешь веселье другого человека. Я только собирался объяснить покорителям огня все прелести, которые я обрушу на них, и тут появилась ты, и мне пришлось тебя спасать». Мелкая девочка перед ним зашипела на него. «Бесцеремонно, веселье, ты ублюдок, мы думали, что ты умер. Я покажу тебе бесцеремонно, я покажу тебе веселье». Она направила руку в его сторону, и Витык почувствовал, как на его скелет обрушился удар. Он настолько растерялся, что отпустил Тов, которая стала снова падать. Он быстро понял свою ошибку и быстро исправил ее, но в этот раз использовал водный хлыст, чтобы держать ее в отдалении от себя. «Тоф, я рад, что ты научилась новым трюкам, но тебе стоит вести себя умнее и не использовать их на человеке, который удерживает тебя от удара об землю. Умней, умней, как ты, когда соблазнял принцессу. Умней, как когда ты соблазнил ее подругу. Так же умно, как сказать мне, что я тебе нравлюсь, а потом пойти и найти себе другую девушку. Я покажу тебе, кто умней». Она сделала еще один жест, и из-под ее одежды вылетели стеклянные осколки и быстро полетели в объятого пламенем покорителя огня. Он сместился в сторону, но потерял хватку на мелком покорителе земли. Она сдвинулась в сторону и отправила в его сторону еще больше снарядов. Он снова сместился и позволил им пролететь мимо и усмехнулся. «У тебя скоро закончатся снаряды. У нас здесь есть миссия, Тоф, давай пока не будем драться». Девочка оскалилась в ответ. «О, ты не волнуйся о миссии, Сакка и Суюки исполнять ее в лучшем виде. А я потом уничтожу все, что останется после них. Но сначала... мне надо научить тебя, как вести себя с девушками». Она сделала очередной жест, и Витек почувствовал, как она вырвала себя из его воды. Она направила себя навстречу ему, и когда она была достаточно близко, снова попыталась взять его кости под контроль. Он снова увернулся и недолго смотрел, как Тоф пролетела мимо и снова стала падать. Он закатил глаза и схватил ее водным хлыстом. «Ну, думаю, никто не станет упрекать меня в неумении делать несколько дел одновременно. Думаю, я смогу успокоить сильнейшего покорителя земли и одновременно сломать флот воздушных кораблей». Он сделал широких замах и отправил девочку вдаль от себя по широкой арке в сторону ближайшего корабля. Он прицелился так, что она добралась до него на пике своего полета. Она запросто смогла приземлиться без последствий для себя и использовала металл обшивки, чтобы смягчить свою остановку. Она обернулся с яростным выражением лица. Металл вокруг потек и обратился в снаряды, которые она могла использовать, хотя целиться было бы трудно. Он не стал издеваться над ней, снизился и приземлился неподалеку. Она повернулся в его сторону. «Я вроде понимаю, почему ты злишься, Тоф, но ты все еще такая юная. Я мужчина, и у меня есть нужды. Я не мог ждать годами, пока ты вырастешь. А принцесса, она буквально набросилась на меня. Я не смог бы называть себя мужчиной, если бы отказал ей. Она весьма горяча». Покоритель земли заскрежетала зубами и еще сильнее разозлилась. Она перестала создавать снаряды и схватила металл под ногами. Она дернула его на себя, вырывая огромный пласт металла, и замахнулась им, пока бежала на Витека. Он усмехнулся и сблизился с ней. Он не стал бы применять смертельных техник, но у него было достаточно сил, чтобы сравниться с ней в данный момент. Масса воды и пара под его властью вырвалась вперед, чтобы отразить массу металла, пока он сблизился. Но он быстро понял, что ошибся, так как он почувствовал ее контроль над своими костями, прежде чем ощутил свою власть над ее кровью. Ее сила распространялась дальше, чем его. Витек отпрыгнул назад, вне ее контроля над собственным скелетом. Он цыкнул и решил сменить стратегию. Призывая всю доступную воду, он создал большую броню из льда для защиты. Его внешний слой был покрыт огнем, и вода текла сквозь лед, чтобы защитить его от ударов. Тоф увидела его действия и сделала так же. Она обернула металл вокруг себя, создавая бронированный костюм. Осколки стекла вокруг облетели ее и заполнили пустоты. Она выглядела словно статуя из стали и стекла, с агрессивными шипами по всех поверхности своего металлического тела. На один долгий момент они стояли напротив друг друга, гладкая, белая статуя огня и пламени против темного металла с блестящими кромками и вкраплениями стекла. Тоф первой пошла в атаку. Она быстро стала сближаться, металл под ногами позади нее следовал следом. Поверхность под ногами расходилась, обнажая пустое нутро корабля. Она заставляла металл течь вокруг нее и становиться горячей, и направила атаку против своего врага. Витек не отставал. Он ринулся вперед, чтобы встретить ее рывок, и ускорил себя струями огня. Он поднырнул под массой металла и пролетел навстречу покорителю металла. Под его контролем вода распадалась на газы и сгорала, снова обращаясь в воду. У него был нескончаемый поток собственной стихии, который он использовал на полную. Хотя Тоф не могла повторить его трюк, вокруг них было достаточно кораблей и наций огня, чтобы недостаток металла не являлся проблемой, пока они дрались. Они сблизились и обрушили удары друг на друга, их кулаки встретились, и они остановились. Витек использовал воду, чтобы погасить силу удара, а Тоф размягчила металлы, чтобы те были достаточно гибкими. Она временно застыли в паритете, но Тов быстро отреагировала и попыталась взять кости Витека под контроль. Это оказалось ошибкой, так как только она попыталась сделать это, ее стало одолевать сильнейшее головокружение и тошнота. Она не могла продолжить контролировать его и упустила хватку над ним. Чувство, что мир уходил из-под ног, ослабло, как только она отпустила его. Они прыгнули друг от друга. Тов пришлось приземлиться на одно колено, пока она приходила в себя. Она сжала челюсть, в ярости от его ответного удара. Она могла запросто сокрушить его, если бы могла взять контроль над ним, но похоже, у Витека было свое секретное оружие, которое делало это невозможным, так как на ее чувства обрушивался огромный дискомфорт. Катара никогда не показывала подобного, и у Тов не было ответа на подобный прием. И даже в своей ярости, она не хотела убивать Витека, только сделать ему очень больно. Ей не осталось ничего, кроме как принять его правила и перестать пытаться взять его кости под свой контроль, иначе ей бы снова пришлось почувствовать, как мир уходит из-под ног и отправляет ее навстречу с землей. Ее слепота делала это чувство еще хуже, так как она не могла видеть, где верх и где низ. «Ладно, я играю по твоим правилам». Тов взяла себя в руки и снова отправилась в атаку. «Вот она, моя девчушка». Мелкий покоритель земли пообещал себе, что заставит его взять свои слова обратно. Они снова столкнулись, в этот раз не беря кровь или кости под контроль. Их удар создал ударную волну, и в этот раз они не стали отпрыгивать друг от друга. Тов продолжила атаку и стала бить своими кулаками, покрытыми металлом, чтобы расшевелить остаток мозга в голове Витека. Она использовала свое покорение на металле, чтобы двигаться быстрее, чем ее собственные мышцы могли позволить ей, но Витек не являлся слабаком. Лед тек под его властью, огонь и пар взрывались, и ее удар был встречен ударом подобной силы. У него было меньше воды, чем у нее металла, но он не позволял даже одной капли выйти из-под его власти. Его контроль был безупречен, и ненадолго, его сила была равна ей. Она вскинула свою ногу, чтобы ударить бок покорителя воды, но он извернулся, бросая себя на землю, извиваясь своим телом под ее ногой, и вернулся туда, где только что был, но теперь держа ее ногу в своей хватке. Он поднял ее за ногу и всей своей силой перекинул через себя и ударил ее об обшивку с другой стороны от себя. Она едва почувствовала удар, но почти не понесла урона. Тов подкинула себя с пола и хмуро посмотрела на него. Она не могла соревноваться с ним в скорости, но у нее была сила и было много металла, так что она решила не пытаться сравниться с ним, и использовала всю свою силу. Она двинулась вперед, медленнее, но весь металл вокруг следовал за ней. Теперь, даже поверхность под ногами стала врагом, создавая дыры и шипы под ногами и не давая свободно передвигаться. Масса металла следовала за движениями мелкой девочки, и обрушила огромный удар туда, где тот только что стоял, создавая ударную волну, которая задела каждого на борту. Она не остановилась и продолжила движение, размягчая и сворачивая металл в движении, обращая все вокруг себя в жидкости, не давая Витеку опоры. Он не мог эффективно сражаться, и ему пришлось прилагать усилия, чтобы держать равновесие. Он пускал с рук струи огня и пара, прыгая с места на место. Тов использовала все, что давалось под руку, чтобы атаковать Витека, который уклонялся из стороны в сторону, избегая всех ее атак. Совсем скоро воздушный корабль потерял свою форму и стал быстро падать. Покоритель земли осмотрелась вокруг и нахмурилась. Она не хотела заканчивать, но у нее не было действенного способа продолжить схватку в воздухе. Ее замешательство стоило ей удара кулаком по голове. Фигура из льда ударила ее, отправляя ее в полет прочь от испорченного корабля. Она думала, что все кончено, но даже перед ударом она успела почувствовать приближающуюся массу металла. Витек ударил ее, сбив с одного корабля на другой. Она смягчила свое приземление, и металл разошился под ее ногами, позволяя ей исчезнуть в недрах воздушного судна. Она чувствовала, как металл в ее власти был сломлен и смят, пока что-то следовало следом за ней. Покоритель воды был на хвосте, летя сквозь воздух на струях огня и снова готовый к битве. Она смогла взять себя в руки и встала, поворачиваясь, чтобы встретить приближающуюся атаку. Металл утек вокруг нее, чтобы дать ей опору и помочь ей в схватке. Теперь, когда они смогли лучше понять друг друга, она знали, как сильно могли бить, не нанося смертельного урона, и решили не сдерживаться. Садко бежал по коридорам очередного корабля и кинул взгляд в окно. Он быстро остановился и открыл рот при открывшемся виде. «Да вы издеваетесь! Мы должны соперничать с этим!» Суюки остановилась и кинула взгляд на него, чтобы увидеть, что произошло. Она проследила за его взглядом и посмотрела наружу. Они увидели, как один из кораблей падал на землю, его оболочка была искажена странным способом, открывая вид на железные опоры внутри. Следующий корабль неподалеку подвергся удару металлического снаряда, отчего вся поверхность пошла волнами и приняла странную форму из-за скрытых внутри сил. Большой огненный шар следовал следом и пробил корабль в том же месте. Взрывы пошли внутри разных секций корабля, искажаясь и разрываясь на части под властью неизвестных сил откуда-то изнутри. После нескольких секунд поверхность потекла по непонятной причине, и корабль получил достаточно урона, чтобы начать медленно падать. Совсем скоро, масса железа с огненным шаром вырвались изнутри и отправились прочь по непонятной спирали. Два неизвестных объекта сталкивались вместе, отправляя волны раскаленного металла и огня вокруг. Они быстро ударили в следующий корабль, металл на поверхности стал сминаться, в этот раз принимая странный, спиральный узор, словно следуя за снарядом, что ударил в него. Разрушения продолжились внутри корабля, и можно было отследить, как урон распространяется по всему кораблю. Суюки подошла ближе и ударила Сакку по руке. «Пошли уже, у нас мало времени. Витык не сможет долго сопротивляться ТОВ, потом от него будет мало толку. И вообще, у нас есть еще много целей для саботажа». Она побежала вперед, и Сакка посмотрел ей вслед. Он снова кинул взгляд на побоище вдалеке и продолжил движение вперед. Даже если его конкуренты действовали нечестно, у него была задача, и ее было необходимо выполнить. После удара о третий корабль, ТОВ попыталась ограничить движение Витыка, заключая его в металлическую оболочку. На несколько секунд это сработало, отчего ТОВ удалось несколько раз ударить по нему. Она смогла сильно помотать его по всему кораблю, прежде чем он смог освободиться из ловушки. Он быстро превратил немного воды или льда вокруг себя в пар, отчего смог создать достаточную разницу в давлении, чтобы пробиться через металл. После этого, между ними снова настала ничья, когда они били друг друга сильнейшими ударами, не получая от этого ни малейшего преимущества. От их боя страдало только их окружение. Они разорвали очередной корабль, и ТОВ решила использовать покорение лавы. Она нашла уголь и грязь, которые сильно нагрела, и направила поток лавы против Витыка. Он ответил ей потоком сверхохлаженной воды и пара. В этот раз они смогли разрушить пару кораблей из-за быстрого нагрева и охлаждения. Металл просто расслоился и распался после близкого знакомства с ними. Он быстро становился хрупким и после нескольких ударов распадался металлическими хлопьями. Если бы кто-то был достаточно глуп, чтобы приблизиться, их бы посекло массой железных осколков. Они смогли пробить собой дюжину кораблей, прежде чем Витык почувствовал, как его сила исчезает. Она пропадала постепенно, но со временем его пламя ослабло. Он терял контроль над все большим количеством воды. Он почувствовал, как мощь покинула его, и на ее место пришла усталость. После уклонения от очередной атаки ТОВ, он не стал отвечать ей и лишь отступил, спрыгнув в сторону земли. Она была готова продолжить битву, так что его действия поставили ее в замешательство. Покоритель земли стояла на вершине последнего, поврежденного ими корабля, который был сильно искорежен, но все еще летел к своей цели. Витык мягко приземлился на землю и сел, чтобы отдохнуть. Он увидел, что ТОВ не было рядом, и посмотрел наверх. Используя свое покорение, чтобы усилить свой голос, он крикнул ей: «Я здесь, ТОВ, прыгай, я поймаю тебя». Девочка услышала его голос и осмотрелась. Она нашла край и подошла к нему, смотря вниз. Конечно, она не могла что-либо увидеть. Посмотрев вокруг себя, она вздохнула. Используя свою силу, она нанесла достаточно урона, чтобы остановить его полет, прежде чем она сделала шаг в бездну. Витык увидел ее падение и был готов остановить ее водой под своей властью. Он прыгнул навстречу ей недалеко от поверхности. Даже с увядающей силой он мог взять под контроль больше воды, чем обычно, чего было достаточно, чтобы поймать девочку и мягко опустить ее рядом с собой. Он поставил ее на землю и уселся рядом. Несколько долгих секунд ТОВ смотрела на него с недовольным выражением лица. Она не знала, что сказать. Та ярость, что кипела внутри все это время, была выпущена наружу во время их схватки. Они уничтожили достаточно военной собственности, чтобы остановить приличную армию, и их задачу можно признать выполненной, хотя несколько кораблей все еще летели вперед. Один из них развернулся навстречу ближайшему и пошел на таран. Сакка, скорее всего, исполнял свою задачу. Она, наконец, подошла ближе к сидящему парню и схватила его лицо. Он улыбнулся ей, но совсем не ожидал, что она ударит его нос своим лбом, отчего он отстранился и схватился за свое лицо. Тоф, это за то, что заставил всех думать, что ты умер. Витек посмотрел на мелкую девочку сквозь свои окровавленные пальцы. Она все еще оставалась тем же крутым покорителем земли, которую он знал, но также в ее позе присутствовала уязвимость, которую он редко видел, ведь ей не хотелось показывать ее посторонним. Он вздохнул и быстро поправил свой нос исцелением. Вправляя свой нос, он использовал немного собственного водного волшебства и убрал руки от лица. Одним жестом, он заставил кровь спрыгнуть с его лица и рукой взорваться паром. Тоф снова потянула руки к его лицу, и он напрягся, но дал взять свое лицо в ее руки. Он готовился к очередному удару, но в этот раз его подруга не стала бить. Она приблизилась и оставила небольшой поцелуй у края его губ. А это за то, что смог вернуться с той стороны.